Глава первая. «Ну ты, брат, даешь», — сказал мне Васильич, не то восхищенный, не то с завистью. «Вломил им как следует. Так и надо». «Угу», — буркнул я. «Только почему-то всегда один я должен ломать, а у остальных сразу язык в жопе». Он замялся. «Ну, Андрюха, ты же знаешь, нам на это пороху не хватит», — пробормотал он. «А ты другое дело. И образование у тебя. А мы-то чё? Двух слов не свяжем, ну. Гвозди хером гну», — отрезал я. «Взялись за дело, значит, делай, до упора. А не так, что один за всех, а все в кусты». Васильич виновато засопел. Я стянул рубашку, повесил в шкафчик, вынул форменную темно-синюю футболку. По сути-то я не сердился. На что сердиться? Что не все на свете такие отмороженные правдолюбы, как я, и что большинству из нас жизнь упорно вдалбливает в башку: «Не лезь, сиди ровно, тебе что, больше всех надо?» Конечно, я прекрасно понимал, упрекать людей в малодушии все равно, что упрекать их в том, что они люди, а не ангелы, что у них нет крыльев, они не умеют летать. Ну, а я? Ну, я, спору нет, тоже не ангел. Тем не менее, обычно мне надо больше всех. И ничего с этим не поделать. Такой характер. Не выношу несправедливость. Неважно, со мной ли, с другими. Когда я вижу ее, все, пломбу срывает. Не отступлю. Буду биться, пока правды не добьюсь. Или пока самого не прибьют. Ну а поскольку еще жив курилка, стало быть, до сих пор добивался. Хотя, как сказать... Еще в школе я был готов стоять за истину, и случались драки, бывали приводы к директору, так что при нормальной успеваемости я вполне мог бы попасть в категорию трудновоспитуемых. Но, как теперь я понимаю, в нашей школе был замечательный педагогический коллектив. Учителя во главе с директором сумели разглядеть в ершистом пацане здоровое моральное начало. И на выпускном вечере я получил хороший аттестат и даже золотой значок ГТО. Правда, наша классная... Многоопытный учитель литературы на прощание все же сказала: «Тебе, Андрей, не просто придется в жизни с таким характером. Не знаю, изменишь ты его или сама жизнь тебя изменит, но вспомни эти мои слова лет через 10». И как в воду глядела. С одной поправкой: вспомнить пришлось не через 10, а через 4 года, когда меня выперли из института. Отчислить четверокурсника, почти выпускника, нонсенс. Но я смог отличиться. Правда, это было в самые смутные времена, в 1990 году, когда Советский Союз трещал по швам, рвались связи, рушились судьбы. И на этом фоне потеря одного студента огромным вузом уже не казалась таким ЧП, каким была бы еще недавно. Еще в школе меня очаровала химия. Увлекся. И поступать решил в наш местный политех на факультет химических технологий. Поступил. Был страшно рад. Учился опять-таки неплохо, пусть и в фаворитах не ходил. Страна уже кипела и бурлила. Молодежь в упоении горланила: «Мы ждем перемен», вслед за Виктором Цоем, взорвавшим мозги миллионам людей в фильме «Асса». При этом никто из взбудораженных толком не сознавал, каких он хочет перемен, и когда эти перемены пришли, оказалось, что все совсем не так, как мечталось. Теперь-то опыт мудро и печально говорит мне, что все революции развиваются примерно по одной схеме. Давно протухший старый режим, его падение с восторгами и надеждами, и лютый срач между победившими, отчего очень скоро поднимается волна нытья. Ой, да при царе-батюшке, короле, коммунистах лучше было, но это сейчас. А тогда я тоже хотел не пойми чего, да еще в том возрасте, когда энергия бьет фонтаном, и моя студенческая жизнь, конечно, выдалась такой залихватской. Жарких споров, модных книг, бесшабашных вечеринок, бухла и секса хватило бы на 5. Но влетел я не из-за этого, а из-за доцента, ведшего у нас курс «Машины и аппараты химических производств». Он не просто был знаток своего дела, но и преподавал хорошо, умел объяснить материал толково, доступно, хотя и делал это суховато, как бы неохотно, с пренебрежением к студентам. Вот, мол, вожусь тут с вами, кретинами, ради зарплаты. А на экзамене он вышел из себя, столкнувшись с невежеством. Одной из наших девчонок сказал: «Вроде не блондинка, а дура. Швырнул ей зачетку, отчего она выбежала в слезах, и вот тут меня прорвало. Я в голос объявил доценту, что он не прав, что отнюдь не пробудило в нем самокритики, напротив, пробудило гнев. Он швырнул зачетку и мне, в ведомость вкатил неуд. Не по профессиональным, а чисто по самодурским соображениям. Иди, жалуйся. Конфликт вышел за пределы факультета, дошло до ректората, вставшего на сторону преподавателя. Я сумел довести руководство института до белого коленя и был отчислен таким ловким образом, что уже на следующий день к нам домой стучались посыльные из военкомата, и очень скоро я очутился на сборном пункте. Все во мне кипело, плескало от возмущения. Меня отчислили по беспределу за то, чего я не делал. Никого это, естественно, не шатало, и ничего никому я доказать не мог. Военком повертел в руках мои документы, приподнял бровь. Химик, что ли? Я как-то нехотя огрызнулся, весь еще на нервах от недавней истории, а тот совершенно невозмутимо сказал: «Кесарю Кесарева, а химику Химикова». И я оказался в отдельной роте химзащиты мотострелковой дивизии. Служба моя оказалась неожиданно интересной. Мы занимались настоящим делом, а не красили и копали. Я увидел самую живую связь между знаниями, полученными в институте, и реальностью. В легкую проверял работоспособность дозиметров, противогазов и ОЗК. Умело составлял горючие смеси для огнеметов. Дивизия кадрированная. Во всех подразделениях было 10-20% личного состава от штатной численности. В нашей роте было около 15 человек. И, конечно, ее командир вцепился в меня мертвой хваткой, поскольку толку от меня было больше, чем от всех прочих. «Давай на сверхсрочную», — твердил чуть не каждый день. «Станешь прапором, походишь в этом гордом чине года два, а там и в офицеры. Хлеб с салом и водка с огурцом всегда при тебе. И перспектива». Не сказать, что армия категорически не мое. Нет. И специальность прямо по профилю, но перспектив-то как раз и не было. Годы моей службы пришлись точно на момент распада СССР. Не знаю, как в других частях, а в нашей дивизии воцарился такой неистовый бардак, что никаких слов нет его описать. Солдат из других стран СНГ отправляли по их республикам, заменить их было некому. Караульную службу приходилось нести по несколько суток подряд в нарушение всех уставов. Случалось, что часовыми на посты заступали прапорщики и младшие офицеры. Здесь, конечно, и ротный приуныл. Не до моей карьеры ему стало, и в 1992 году, когда все летело в тартарары, я вернулся домой. Поначалу я грелся мыслью восстановиться в институте, но 92-й год. Это не объяснишь. Это надо пережить. С восстановлением не вышло. А уже потом надо было думать о том, как прожить, выжить. Наша профессия оказалась невостребованной. Моих однокурсников пачками сокращали с работы, а кто-то так и не смог устроиться по специальности. Иные от неудач морально сломались, запили. Некоторых я как потерял из виду, так и по сей день не знаю, где они. Кого-то, по слухам, уже нет на свете. Мое незаконченное высшее тем более оказалось никому не нужным, но все тот же ротный, дай бог ему, если не полковника, то хотя бы здоровье и пенсии, сделал судьбоносное для меня дело. Прямо в дивизии в автослужбе пробил мне водительские права категории Б и С, и вот этот документ оказался реально рабочим. Водилой я устроился вмиг на дряхлый ГАЗ-53. Сколько пота с ним пролил, сколько стрессов испытал, когда он вдруг глох зимней ночью на проселочной дороге в минус 30, когда вокруг ни души. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Зато какой это был драгоценный опыт. Конечно, нынешние моторы, без нужды напичканные электроникой, не чета тому газону, в них не полезешь просто так. Но я и работаю в такой системе, где машины под круглосуточным наблюдением механиков, где дальних рейсов нет. Но все равно я уже настолько в этой теме, настолько уверенно ощущаю себя на любых трассах, готов к любой нештатной ситуации, что хладнокровие за рулем не покидает меня никогда. Чего не скажешь о других житейских ситуациях. Увы. Вот и на медне я взорвался, по делу, но лишнего тоже понес. Вломил, по словам Васильича. Васильич — это мой напарник, мы с ним вдвоем гоняем один совок. Большегрузный самосвал МАЗ новейшей модификации. Место нашей работы — управление дорожного строительства. Одно из многих подразделений Большого Треста, строящего дороги федерального значения. Это, понятно, огромный объем работ, огромные осваиваемые средства и огромные соблазны для лиц, распределяющих эти средства. Внешне-то у нас все строго, вплоть до фирменной спецодежды, униформа с логотипом компании, для определенного вида работ обязательно защитная каска. Вот так получишь травму и, не дай бог, будешь без каски в это время, значит, лечение оплачиваешь из своего кармана. Ну, у нас, у шиферни, каски не предусмотрены, но спецовка, светоотражающий жилет, летом бейсболка, зимой ушанка с символикой, также строго обязательно. Тоже и с футболкой, и свитером, опять же, в разные времена года. На линию не выпустят без этого. Ну, как несложно понять, зарплаты в фирме приличные, у водителей в частности. Иные десятилетиями работают пушкой, не вышибешь, что совершенно нормально. Какая там кухня у начальства, в это я до поры до времени не лез, поскольку расчеты были справедливыми. Шоферские заработки сдельные, от количества рейсов, массы перевезенного груза, естественно, с учетом безаварийности, соблюдения трудовой дисциплины, экономии топлива. Словом, какое-то число факторов суммируется и получи бабло. Подсчитать, в общем, несложно. Я скрупулезно этим занимался. Видел, что по моим раскладам и по данным бухгалтерии расхождение, если и есть, то в пределах погрешности. Нормально. Справедливо. Так было при прежнем начальнике управления, ушедшем на повышение. Пришел новый, молодой. Про него сразу стали судачить, чей-то протеже, блатной, волосатая лапа и тому подобное. Я этого чурался. Терпеть не могу сплетни, необоснованные осуждения. Поживем, увидим. Золотые слова в данном случае. Пожили и увидели. Увы, сплетники оказались правы. Бывает и такое. Последовали несколько очень спорных кадровых решений. Новый шеф постарался выжить бухгалтершу, кадровика, нескольких механиков, тут же притащив на эти должности своих. Новая метла. И началось. Мои подсчеты стали сразу же показывать недоплату, небольшую, но стабильную. Расхождения между подсчетами и цифрами в квитанциях регулярно выливались в 2-3 тысячи и обязательно мне в минус. Разумеется, я не один такой счетчик. Пошли пересуды, возмущения, но все в тряпочку. Понятно, многие боялись потерять работу, типа черт с ними, с этими 3000, все равно такой зарплаты не найти, по крайней мере, сразу. Но когда многие не досчитались больших сумм, возмущение забило ключом. Ну а я, естественно, в таких случаях оказываюсь на передовой. И выходит это как-то само собой. Я потребовал созыва общего собрания трудового коллектива. Мое требование начальство отклонило, ссылаясь на какие-то параграфы устава, но случилось так, что начальника управления по каким-то делам занесло в гараж. И я высказал ему претензии от всех, но все присутствующие при этом невнятно умолкли. А босс встретил мои слова в штыки, и разговор, а правду сказать, ругань с матершиной дошли до ожесточения. Обещаний с одной стороны уволить, а с другой, то есть с моей, обратиться в прокуратуру с угрозами подвести под статью о мошенничестве, а заодно и о нецелевом расходе средств. Про нецелевой расход я брякнул случайно в запале, но, видать, попал в жилу. Шеф аж позеленел, агрессивно рявкнул: «Я не потерплю всякой клеветы». Однако поспешил слинять, что опять же вызвало кривотолки. А, впрочем, все осталось как было. На следующий после стычки день я по графику был выходной, а третьим днем вышел в дневную смену, приняв авто от Васильича, крутившего баранку в ночь. Мысль о прокуратуре я не выбросил, но решил все же до зарплаты повременить. «Аппарат в норме?» — спросил я формально, ибо мой сменщик был тот еще педант. «Ну!» — обидчиво воскликнул он. «Если что не то, так я бы тебе сразу сказал». Я промолчал. Облачился в спецодежду, напялил бейсболку, буркнул «Счастливо!» и вышел, услыхав напоследок: «И тебе ни гвоздя, ни жезла». Норма нормой, а машину я должен был официально принять от механика. Но вот странность. Вместо закрепленного за мной Бориса, которого я знал много лет, вокруг моего МАЗа крутился Гена, один из пришедших с боссом. «О, Андрей, здорово!» — приветствовал он меня как-то чересчур радостно. «И тебе не хворать», — сказал я с подозрением. «А Борька где?» «Да вот он-то как раз прихворнул. Больничный брать не стал, попросил подмениться на денек. Отлежусь, говорит, само пройдет. Держи путевку». Такое в нашей практике бывает нередко. Больничный брать себе дороже. На путевом листе стояла подпись Бориса. Я хотел было придраться, а потом махнул рукой на это и взял бумагу. Гена объяснил мне задание. На песчаной карьере обратно возить песок всю смену. Норма 9 ходок. Перевыполнение в премию. Обычное дело. «Ладно», — сказал я, — и поехал. От рабочей точки до карьера порядка 15 километров, и по трассе, и по проселкам. Норма жесткая. Чтобы уложиться, приходится каскадерить, превышать допустимые скорости грузоподъемность. Порожняком по трассе гнать 100-110 километров в час, а грузить вместо штатных 15 тонн 16-17. Это не слишком хорошо, конечно, но... Выехав на трассу, я сразу и притопил под 100. По утреннему холодку кондер включать не стал, приопустил окошко. Свежий воздух с исчезающим, но еще уловимым духом ночных просторов загулял по кабине. Дорога пошла под уклон, и я понесся быстрее прежнего. Попутных почти не было, зато встречный поток шел довольно плотный, и вдруг из этого потока, хрен знает зачем, навстречу вылетел какой-то дебил на Hyundai Солярисе. Воистину, дорога полна дураков и неожиданностей. Вот зачем ему это надо было? Где у него глаза? Где мозги? Я резко дал по тормозам, матеря себя. Экстренное торможение вообще-то признак дилетанта. Водитель-профи в принципе должен все делать, чтобы до этого не дошло. Но и на старуху бывает проруха. Собственно, я выжал сцепление и тормоз сразу, готовясь перебросить рычаг КПП в пониженную. И если сцепление подалось нормально, то педаль тормоза упала в пол, как мертвая. Твою налево! Я вмиг оледенел. Время вытянулось, все вдруг стало, как в замедленной съемке. Манометр — ноль. Давления в системе нет. Супер. Включать ручник? Поздно. Этот мудак, видать, от страха очумел и летит мне в лоб. Ну, как летит? Плывет, секунда, кажется, за 5. Как можно точнее, я взял вправо, пронесся в притирку по краю обочины, миновав соляру, чей хозяин, надеюсь, портки обгадил, когда 10 тонн мелькнули в сантиметрах от него. Пусть это будет ему уроком на всю жизнь. Фух, повезло. Рано радовался. Может, оно бы и вынесло, но на краю обочины была выбоина, туда и угодило правое переднее колесо. Мой МАЗ нырнул, подпрыгнул и потерял управление. Огромная машина отправилась в полет с креном вправо, и в этот миг с пронзительной и запоздалой ясностью я понял, зачем сегодня был Гена, почему в путевом листе подпись Бориса. Ужаснулся тому, что теперь несчастный случай повесят на него, мне захотелось крикнуть «Он не виноват!», а земля неслась на меня, и точно милость свыше, чтобы мне не видать ужасный последний миг, сознание покинуло меня.